Откуда Бертон все знает? Шерифу никто так быстро не дозванивается. Тут всплыли некоторые подозрительные улики, — ответил Тео, еще не понимая, как будет прикрывать паука. — Я просто заехал к нему проверить, правда ли это. — Долбаный ты наркоман! Сказано, пусть лежит, значит, пусть лежит. Ты меня понял? — Я сейчас не о работе твоей говорю, Кроу. Я говорю о той жизни, к которой ты привык. Если я еще услышу хоть слово из Северного округа, твой билет на танцульке прокомпостируют все спидоносы тюрьмы Солидат. Оставь Линдера в покое. Но, отвечай, есть, сэр, мешок говна. Есть, сэр, мешок говна, — ответил Тео. Тебе конец, Кроу, тебе! Простите, шериф, батарейка села. Тео отключился и развернулся к своей хижине. Его трясло. Молли. В «Пожирателях плоти из чужеземья» Кендра была вынуждена наблюдать, как мутанты новой породы опрыскивают несчастных поселян растворяющим ткани энзимом, а потом лакают из луж человеческого белка под омерзительное хлюпанье и чавканье звуковой дорожки, которую мастера спецэффектов раздобыли в океанарии «Мир моря». Там новорожденных моржат кормили с руки моллюсками, те же умельцы симулировали кровавую бойню при помощи прорвы резинобетона, парафиновых манекенов, таявших под солнышком мексиканской пустыни, и декстрона, заменявшего обычную фальшивую кровь из сиропа коро. Сладкая театральная кровь, как выяснилось, хорошо привлекает мясных мух, а режиссеру не хотелось платить штраф американскому обществу защиты животных. Общий эффект был настолько реалистичен, что Молли настояла на том, чтобы все крупные планы Кендры снимались только после уборки, не то ее точно вырвало бы прямо в объектив. После эпизода пожирания падали тако с сальмонеллой, которыми их накормил ресторатор из Ноголеса, а также упорных домогательств арабского сопродюсера с таким ядреным халитозом, что у нее слезились глаза, Молли проболела 3 дня. Но все это, даже зловоние прокисшего фалафеля, не вызвало у нее такой тошноты, как останки полностью изжеванных и частично переваренных голштинок, которые отрыгнул Стив. Примечание. Тако — кукурузная тортилья с начинкой из молотого мяса или сыра. Фалафеля — ближневосточное блюдо, жареные шарики молотой фасоли со специями. Молли добавила содержимое своего желудка, 3 сладких пирожка и диетическая кока-кола к 4 кучам полужидкого говяжьего фарша, разметанным Стивом по пастбищу. «Аллергия на лактозу?» Она вытерла рукавом рот и яростно глянула на морского ящера. «Когда глотаешь мальчишку-газетчика или тайного извращенца из кабиной лавки, несварения у тебя почему-то нет. А молочный скот есть не можешь?» Стив опрокинулся на спину и попытался всем своим видом показать, что извиняется. По бокам замигали багровые всполохи. Багровый был цветом его смущения. Вискозные слезы размером с футбольный мяч набухли в уголках гигантских кошачьих глаз. «Ты, значит, еще голоден, да?» Стив быстро перевернулся на ноги, и земля под ним задрожала. — Ну, может, найдем тебе лошадку или что-нибудь еще? — вздохнула Молли. — Держись поближе к деревьям. Опираясь на меч, как на палку, она повела ящера через холм. Его цвета на ходу менялись с такой скоростью, что Молли казалось, будто за нею движется мираж. Тео. Пока Тео искал в сарае с инструментами мачете, в голове у него почему-то вертелись слова Карла Маркса. «Религия — опиум для народа. Из этого, значит, следует, что опиум — религия наркомана. Думал Тео. Так вот отчего ему выворачивало кишки, когда он подносил лезвие к первому жилистому стволу на своей грядке марихуаны от раскаяния анафемы. С каждым взмахом мачете густые зеленые растения падали, точно святые великомученики, а руки Тео покрывались липкой пленкой, когда он относил падших в угол двора и швырял в общую кучу. Через 5 минут рубашка пропиталась потом, а грядка дури выглядела как миниатюрная модель лесоповала, разорение, пни. Он вывалил канистру керосина на кучу каннабиса, доходившую ему до пояса, вытащил зажигалку и поджег клок бумаги. — Отряхните с ног оковы своего гнета, — говорил Маркс. Вот эти растения и сопутствовавшая им привычка — его, Тео, оковы. Последние 8 лет сапог шерифа Бертона давил ему на затылок, и эта угроза не давала ему действовать свободно, действовать правильно. Тео швырнул горящую бумагу на кучу, и над ней вспыхнуло пламя революции. Отходя от погребального костра, он не чувствовал никакого душевного подъема, никакого дыхания свободы. Не революционный триумф, а тошнотворная утрата, одиночество и вина. Иуда у подножия креста. Неудивительно, что коммунизм провалился. Тео вошел в хижину и снял с полки в чулане коробку. Плотницким молотком он дробил свою коллекцию кальянов в шрапнель, когда с ранчо донеслись автоматные очереди. Игнасио и Мигель. Игнасио лежал в тенечке за металлическим ангаром и курил сигаретку. А Мигель трудился внутри, стряпал из химикатов кристаллы метамфетамина. На электрических горелках кипели реторты размером с баскетбольные мячи, пары по стеклянным трубкам уходили в вентиляцию. Жилистому и приземистому Мигелю было всего 30 лет от роду, но морщины и неизменно мрачное выражение лица старили его до 50. Игнасию уже было всего 20. Толстенький мачо, опьяненный собственным успехом и крутизной, был убежден, что впереди его ждет должность нового крестного отца мексиканской мафии. 1,5 года назад они вместе пересекли границу. Их нелегально перевел подонок Койот именно для того, чем они и занимались сейчас. Каким же славным оказалось это занятие! Лабораторию прикрывал большой и важный шериф, поэтому здесь никогда не устраивали облав, им ни разу не пришлось спешно сворачивать дела, как другим лабораториям в Калифорнии, или клеить ноги через границу и ждать, пока горизонт не очистится. Всего лишь 1,5 года, а Мигель уже отправил домой столько денег, что жене хватило на ранчо в Мичоакане. Игнасио уже ездил на пижонском додже вседорожнике и разгуливал в сапогах крокодиловой кожи от Тони Ламы за $500. И все это за 8 часов работы в день, поскольку они были одной из 3 бригад, обслуживающих лабораторию круглосуточно. И не нужно бояться, что тебя тормознут на дороге с грузом, потому что важный шериф каждые несколько дней присылает гринго на микроавтобусе, тот оставляет припасы и забирает готовый товар. — Гаси сигарету, каброне! — крикнул Мигель. — Хочешь, чтобы мы на воздух взлетели? Примечание? Каброне здесь тупица, испанская. Игнасио презрительно фыркнул и щелчком отправил сигарету на пастбище. — Ты слишком много переживаешь, Мигель. Игнасио уже осточертело нытье товарища. Тот постоянно скучал по семье, боялся, что их поймают, вечно не знал, правильно ли составлена смесь. Когда старший не работал, он предавался тоскливым размышлениям, и тут уж никакими словами его не утешить, никакими деньгами не подбодрить. Мигель возник в дверном проеме и навис над Игнасио. — Чувствуешь? — Что? Игнасио потянулся к АК-47, прислоненному к стенке ангара. — Что такое? Мигель не спускал глаз с противоположного конца пастбища, но, казалось, ничего не видел. — Не знаю. — Ерунда. Ты слишком переживаешь. Нужно сходить посмотреть, покараулить печку, и Мигель зашагал по пастбищу к деревьям. Игнасио встал и поддернул ремень с серебряными заклепками, на которые свисало пузо. — Не хочу я твою печку караулить. Охранник тут я. Сам сиди здесь и карауль свою печку. Но Мигель уже шагал вверх по склону, не оглядываясь. Игнасио снова уселся и вытащил из кармашка кожаного жилета следующую сигарету. — Локо! — пробормотал он себе под нос, закуривая. — Примечание? — Локо здесь псих. Испанское. Подымил он несколько минут, мечтая о том времени, когда сам будет заправлять всей операцией и строя соответствующие планы. А Дагуриф забеспокоился о напарнике. Чтобы лучше видеть окрестности, Игнасио вышел за дверь, но за гребнем холма, где исчез Мигель, ничего не разглядишь. — Мигель! — позвал он. Ответа нет. Он вернулся в ангар проверить, все ли там в порядке. Вроде бы все как надо. Потом подобрал автомат и зашагал по пастбищу. Но не сделал и трех шагов, как из-за гребня показалась белая женщина. Лицом и телом она походила на горяченькую сеньориту, однако седые волосы были всклокочены, как у старухи. И Игнасио в тысячный раз спросил себя, что же к чертям не так с этими американскими бабами? Все, что ли, сумасшедшие? Он опустил автомат и улыбнулся, надеясь отпугнуть женщину, не возбудив в ней никаких подозрений. — Ты стой! — сказал он по-английски. — Тут ходов нет. В амбаре зазвонил сотовый телефон, и он на секунду отвлекся. Но женщина не останавливалась. — Мы встретили вашего друга, — сказала Молли. — Кто это мы? — спросил Игнасио. Ответ появился у женщины за спиной. Сначала две обожженные дубовые кроны, а следом два огромных кошачьих глаза. «Святая Мария, Матерь Божья!» — только и успел вымолвить Игнасио, сражаясь с неподатливым затвором автомата. Тео. Прожив 8 лет у края ранчо, Тео ни разу даже ногой не ступил на грунтовку, ведущую вглубь. Ему же приказали туда не ходить. А теперь что? Много лет он наблюдал, как туда и обратно ездит микроавтобус, иногда слышал какие-то крики, но по большей части умудрялся все это игнорировать. Пальбы же оттуда раньше не доносилось никогда. Очень глупо испытывать новообретенную свободу тем, чтобы идти и расследовать причину стрельбы. Но не идти. Ну, это, в общем, многое могло о нем сказать, а слышать такого ему вовсе не хотелось. Он что, в конце концов, трус? Мужские вопли в отдалении все и решили. Там не просто кто-то пар выпускал, там рвали горло в неприкрытом животном ужасе. Ногой Тео скинул с крыльца осколки коллекции кальянов и ринулся в чулан за револьвером. Магнум лежал завернутый в промасленную тряпицу на верхней полке чулана с коробкой патронов. Тео развернул тряпку, отщелкнул барабан и вставил 6 патронов, стараясь подавить трясучку от пальцев, расползавшуюся по всему телу. Еще 6 патронов он сунул в карман рубашки и направился к машине. Заведя «Вольво», Тео схватил радиомикрофон, чтобы вызвать подкрепление, словно от этого был толк.